За несколько лет, прошедших с момента последнего визита Аптелемнара в славный и незабываемый Колдубинск, ничего здесь не изменилось. В центре площади по-прежнему стоял памятник народному герою Фреду Кругеру, свежеотмытый от голубиного помета по случаю Дня Святого Патрика. Отважный полурослик крепко сжимал в мозолистых руках вилы, грозя возмездием злобным недругам, притаившимся где-то за зданием магистрата. И хотя многие историки высказывали определенные сомнения относительно достоверности подвига Фреда Кругера, Эрину хватило одной прогулки по местным чащам, чтобы навсегда уверовать в подлинность истории о том, как храбрый хоббит заманил в болото отряд назгулов-захватчиков. Там при желании можно утопить парочку хентайских драконов. Монумент народному мстителю окружал чистенький скверик с лавочками, в глубине которого имелась открытая сцена для концертов самодеятельности. По правую руку от бронзового Кругера располагались школа и детский садик, по левую – больница и кинотеатр. Хочешь не хочешь, а в центре городка сосредоточена вся общественная жизнь, и скоро каждая колдубинская собака будет знать командированных эльфов в лицо и по имени, не говоря уже о том, какие пересуды вызовет цель их визита. По-хорошему, такое задание требовало от участников анонимности. Но скажите на милость, как можно жить и работать инкогнито в крошечном провинциальном городишке, где все друг дружку знают с детства? Вот и Итхан Нахырович не знал. Потому и направил в Колдубинск всего лишь двоих следователей, один из которых девушка самой невинной внешности, чтобы не спугнуть хищника, охотящегося на магов. Эрин прекрасно понимал, чем руководствовался начальник, когда выбирал их с Нолвенде, и это понимание инчичекисту отнюдь не льстило. Приятно думать, что орк считает их отличной командой и классными специалистами. В чем-то так оно и есть, но имеется и сакраментальное «но». Эрин Рандир никогда не производил внушительного впечатления. Надень узенькие очечки и костюм с галстуком, бизнесмен или политик, не дать не взять. Это в камуфляже и бронежилете он весь из себя воинственный, а в джинсиках и курточке так мальчишка на побегушках. А Нолвенде, надо ли рассказывать, что эльфийские девушки весьма приятны на вид? Наверное, не стоит тратить время. Нужно очень сильно напрячь воображение, чтобы леди Анарелла Тионе начала внушать кому-то опасения. Хитрый Итхан рассчитывал именно на подобный эффект. Капитан Аптелемнар не стал разочаровывать обывателей. Он небрежно растрепал волосы, приспустил солнцезащитные очки на кончик носа и, засунув руки в карманы, легкой походочкой, чуть ли не в припрыжку, отправился на свое временное рабочее место. По дороге ему встретились три кумушки-арчанки, стайка детишек разных рас, дедулька-леший, юная дриада в компании со своей мамашей, гном на мотоцикле с коляской и даже девушка-инмерянка. И все при виде незнакомого эльфа делали очень круглые глаза и практически теряли дар речи, словно появление перворожденного в Колдубинске считается предвестником близкого Рагнарёка. Даже гном-бухгалтер, если судить по атласным нарукавникам поверх наглаженной рубашки, куривший на крыльце магистрата, окинул Эрина потрясенным и растерянным взглядом. Когда-то у Аптелемнара была знакомая, очень близкая знакомая, которая работала в ревизионном управлении. Она любила открывать двери в кабинет начальника налоговой инспекции ногой и обязательно с криком «Сволочь, взяточник, я тебя выведу на чистую воду!» Так вот, она утверждала, что если во время проверки увидят за столом главного бухгалтера гнома в нарукавниках, то недостача составит не меньше 500 тысяч. А если гном еще и питается не в столовой, а приносимыми из дома котлетками в баночке, то речь идет как минимум о миллионе. И, надо сказать, близкая знакомая никогда не ошибалась в выводах. Строптивая напарница явилась секунда в секунду, дабы утереть вредному шефу нос и посрамить его гордыню. Даже переодеться не успела. Ай-яй-яй. «Давно ждешь?» – спросил запыхавшийся Зарин, лязгая ключом в массивном запоре бронированных дверей. Видимо, и его уморила беспокойная эльфийская дева. «Не очень. Сам только что пришел», – ответил эльф невозмутимо. Под отделение НЧЧК в администрации отвели две комнаты в цокольном этаже. На одну больше, чем участковому полицейскому. Вроде как поуважали товарища Зарина. Вот только в мрачном подвале, освещенном потрескивающими лампами дневного света, национальный подгорный колорит отсутствовал напрочь. Поставив себя на место несчастного гнома, Эрин помимо воли содрогнулся. А ведь было время, когда он всерьез подумывал о том, чтобы забиться в какой-нибудь Лапушанск или Новый Эндораск. Хорошо, что друзья уговорили не делать резких движений и не хранить себя заживо. А то бы сидел сейчас капитан Аптелемнар в таком же унылом подвальчике, честно зарабатывая хроническое утомление глаз, искривление позвоночника и алкогольный психоз. Благо местный флагман фарм-индустрии производил именно спиртовые настойки. К тому же еще эти толстые решетки внутренних дверей, точно в тюрьме. Тут можно с ума сойти и не заметить, как разговариваешь сам с собой.